он не может. Он там, где прятался когда-то от космической Терезы». Помедлил немного и добавил: «Поторопитесь же, мы все очень рискуем». «Не открывай!» — выдохнул Грег. «Это провокация!» «Теперь уже все равно. Неужели не ясно?» — ответила Лу. Ватной рукой повернула ключ в замке, щелкнула неподатливой задвижкой. Дверь мгновенно распахнулась. Какой-то мужчина не вошел, прыгнул к ним, бесшумно прикрыл ее за собой. Грег рывком оттащил Лу, встал между нею и незнакомцем. «Не бойтесь», — повторил тот, — «я пришел забрать вас отсюда». «Поторопитесь, каждая секунда может стоить нам жизни». «Почему мы должны вам верить?» — набычился Грег. «Не будь дураком», — нетерпеливо ответил мужчина. Лицо его скрадывала темнота. Видно было только, что носат он и усат. «Если бы они знали, что вы тут, никаких условных звонков не понадобилось бы. Взяли бы вас тепленькими». «Это действительно так, Грег», — поддакнула Лу. «Все равно у нас теперь нет выбора». «Дошло, наконец», — усмехнулся усач, без приглашения направляясь в комнату. «Идите за мной». Брат и сестра безропотно последовали за ним. Они уже получили возможность рассмотреть его получше. Невысокий, коренастый, в темном рабочем комбинезоне и надвинутой низко на брови вязаной шапочке. Выглядел он каким-то несуразным, животастым. Но тут же все прояснилось. Он вытащил спрятанный под комбинезоном большой пакет, и от выпуклого живота следа не осталось. Положил пакет на диван, сказал: «Переодевайтесь, да побыстрей, не испытывайте судьбу», и вернулся в прихожую. То ли не хотел стеснять Лу, то ли на караул. В пакете, аккуратно сложенные, лежали две такие же шапочки и два комбинезона. Один маленький, другой побольше. Лу и Грег напялили их на себя. «Будто мерки снимали с нас», — хмыкнула Лу. «Как это интересно, Даниэль все устроил». Она уже почти не сомневалась, что человек в комбинезоне послан Даниэлем. И почему-то крепла в ней уверенность, что самое страшное миновало. Выпутаются они с Грегом из этой жестокой передряги. Лишь где-то в самой глубине тлел воспаленный уголек сомнения, не давал полностью расслабиться. О том, как сумеют они выбраться из дома неузнанными, их маскарад, увы, ни шапка, ни невидимка, старалась не думать. Появился усатый гонец, внимательно оглядел своих подопечных, неуверенно покачал головой. «Работяги те еще. Волосы хорошо под шапочки спрячьте и слушайте меня внимательно. Сейчас вы тихо, без шума, подниметесь на этаж выше, войдете в первую дверь справа, она не заперта. Ни на что не обращайте внимания, ничего сами не предпринимайте. Вас встретят. Поняли? Ну, с Богом». Он вышел на темную лестничную площадку первым, Лу за ним. Грег замыкал шествие. Там стояли двое. Один, насколько Лу смогла разглядеть, был в комбинезоне и шапочке, другой, как бы припавший к нему, в широкой куртке. Лу чуть притормозила, всматриваясь в того, что в куртке. Могла бы поспорить, что китаец, Но усач шикнул на нее. «Живей, живей!»